дождаться, когда они уйдут из бани, окончательно добьют себя выпивкой и завалиться спать. Тогда мы сможем проникнуть в баню, отогреться и, возможно, пересидеть в ней до утра. Может, даже пару часиков поспать. Отогреться бы не помешало, согласилась девушка. Но если они уйдут, а потом опять решать попариться, не исключено, но шансов немного. Мы же не полезем туда сразу. Дождемся, когда они спать лягут или перепьются до неходячего состояния. В любом случае других вариантов я не вижу. Согласна, давай ждать. И мы стали ждать, спрятавшись от потоков воды под раскидистым дубом. Правда, дерево нам ничем не помогло. Дождь лил как из ведра, да и ветер усилился. И если я еще держался, то промокшая насквозь Мила уже тряслась от холода так, что я отчетливо слышал довольно громкое постукивание ее зубов. Мне стало не по себе. Я подошел к девушке и крепко ее обнял, не сказав ни слова, стараясь прижаться грудью к ее спине так, чтобы максимально прикрыть от холода и ветра. Выглядело это двусмысленно, но у меня в голове не было никаких мыслей, кроме как немного согреть замерзшую девчонку. Мила поняла меня правильно, ничего не сказала и лишь сжалась в комочек, чтобы мне было легче ее прикрывать. Пережив смертельную опасность и выбравшись совместными усилиями из, казалось бы, безвыходной ситуации, мы, несмотря на недолгое знакомство, ощущали себя если не родственными душами, то уж точно очень близкими людьми, которые стояли, обнявшись под дождем, молчали и ждали. Глава 5. Князь Николай Константинович Седов-Белозерский ходил по своему кабинету в родовом имении в Павловске и курил трубку. Супруга его Ольга Николаевна относилась к этой привычке крайне негативно, но князь курением не злоупотреблял. Он брал трубку в руки редко, либо по причине отличного настроения, либо, наоборот, когда на душе скребли кошки. В этот вечер имел место второй вариант. Супруги рядом не было, высказать в очередной раз мнение о вреде табака было некому, зато с минуты на минуту должен были прибыть родной брат Ольги Николаевны, князь Волошин, Владимир Николаевич. Видеться с Шурином Николай Константинович не очень-то и хотел. Более того, князь Седов-Белозерский откровенно недолюбливал Шурина за его либеральные взгляды и излишнюю толерантность по отношению к оркам и людям. Волошин часто критиковал эльфийские устои и принципиально ездил на Мерседесе, машине, мало того, что не российской, так еще и произведенной кланом швабских орков. Но накануне Владимир Николаевич оказал семье Седовых-Белозерских большую услугу, отвез к омбудсмену попавшего в так называемую выбраковку старшего сына Романа. А два часа назад неожиданно позвонил и попросил о встрече. Отказать в сложившейся ситуации было бы крайне некрасиво. Выбраковка оказалась тяжелым ударом для рода. На Романа, первого наследника, возлагались большие надежды. Он был гордостью семьи, идеальным эльфом. Умным, сдержанным, невозмутимым, самое что ни на есть белая кость и голубая кровь. Николай Константинович с нетерпением ждал, когда в сыне пробудится сила, и Роман получит дар, чтобы потихоньку вводить наследников в курс дел рода и клана, и тут такое. Это был тяжелый удар. Даже несмотря на эльфийскую выдержку и железную волю, князю пришлось нелегко. Нервы подводили, в руках была уже пятая трубка за день. Разговаривать ни с кем не хотелось. Дела и без того шли в последнее время не очень хорошо. Недруги клана уже даже поговаривали за спинами, что, мол, один из самых могущественных родов Санкт-Петербурга и России уже не тот, и вдогонку к этому всему выбраковка. И ладно, если бы к этому были хоть какие-то предпосылки, но их не было. Роман рос и воспитывался идеальным эльфом. Почему сила определила ему стать человеком, стало загадкой для всех. Открылась дверь, в кабинет вошел князь Волошин, слегка преклонил голову и сказал: «Мое почтение, Николай Константинович». «Приветствую, Владимир Николаевич», — ответил хозяин кабинета. «Проходи, присаживайся. Как здоровье? Твоими молитвами. А ты, я смотрю, о здоровье не сильно печешься?» Волошин кивнул на трубку. Николай Константинович пожал плечами и выпустил очередное кольцо дыма. Дежурный обмен любезностями князья закрепили рукопожатием. Гость прошел к дивану и присел, после чего сразу же задал очень неприятный вопрос. «Николай, ты хочешь знать, что с твоим сыном?» Князю Седову-Белозерскому не хотелось разговаривать на эту тему, но все же он нашел в себе силы и довольно сдержанно ответил. «Я надеюсь, с ним все хорошо. Сегодня приезжал представитель омбудсмена, привез бумаги, я их подписал и распорядился платить по всем предоставляемым счетам. С чьи-то счетами, но неужели тебе его не жалко?» Похоже, Волошин с какой-то целью решил вывести зятя из себя. Он жив и здоров и сейчас находится среди подобных себе, сухо ответил Николай Константинович. А вот тебе, как я посмотрю, его действительно жалко. Увы, ты ошибаешься. Рад бы пожалеть, да не могу. Папенька мой в свое время вытравил из меня это чувство, как и из моей сестры. Так сказать, в лучших традициях эльфийского воспитания. Но мне жаль, что мне не жаль Романа. Прошу прощения за такой каламбур. Впрочем, поговорить я пришел не о жалости, а совершенно на другую тему. Тогда, может, к ней и перейдем? Перейдем, согласился Волошин. Он встал с дивана, подошел к зятю и спросил его, глядя в глаза. Николай, тебе не кажется, что в наше время разбрасываться одаренными как минимум глупо? Не нам с тобой это решать. Из чего ты решил, что Роман одаренный? С того, извини за грубость выражения, что он результат идеальной селекции. Два наших рода, самые чистые и самые сильные среди эльфов России, а он первый, кто родился в результате смешения наших кровей. Есть еще Андрей. Ты не хуже моего знаешь, что в большинстве случаев все лучшее достается именно первому наследнику. Досталось бы лучшее, сила не сделала бы его человеком, возразил Николай Константинович. Ну, мне-то не надо рассказывать эти байки, усмехнулся князь Волошин. Мы оба прекрасно знаем, что дар и его уровень вообще не зависит от расы. В любом случае мы уже ничего не можем изменить, Роман уехал. Будем надеяться, что дар получит Андрей. А если нет, то нет. Сила определила Роману расу, и мы, как я уже сказал, не можем ничего изменить. Мы не можем изменить ему расу, но мы можем изменить свое отношение к нему. Вы просто так взяли и подарили людям, возможно, самого одаренного представителя двух наших родов. По всем показателям у него должен быть очень сильный дар. Не нам это решать, Володя. Давай закроем тему. И, прошу, не поднимай этот разговор с Ольгой. Но мы совершаем большую ошибку, отдавая своих одаренных людям. Не унимался Волошин. Мы делаем себя слабее и усиливаем людей. И все из-за того, что у кого-то слишком много гордыни. Таковы правила. То, что ты пренебрежительно называешь гордыней, основа нашего порядка, а ты предлагаешь его сломать. Нет, я лишь говорю, что порядок надо адаптировать к текущим условиям, пока его не сломали без нас и не оставили нам лишь одни обломки. Зачем нам такие правила, если они делают нашу расу слабее? Отдавать наших лучших сыновей людям – это не просто глупо, но и преступно. Посмотри на орков. Они давно адаптировались и оставляют у себя почти всех своих одаренных. Ты сравнил нас с орками, с этим генетическим мусором. Хорошо, что это услышал лишь я. Эльфы – высшая раса. Мы на этом стоим и на этом стояли наши предки. Чистота крови – то, на чем держится наше величие. Мы лучше, мы сильнейшие, мы истинная элита. Даже если орки будут оставлять у себя всех своих отбракованных, это им не поможет. Они хотят взять нас количеством, пусть попробуют. Их одаренные никогда не сравнятся с нашими. Орки всегда были вторым сортом, им и останутся. Князь Седов-Белозерский не на шутку разошелся, что для эльфа было недопустимо. Но он быстро взял себя в руки, приложился к трубке, после чего сказал. И вообще, Володя, орки сейчас последние, что нас должно волновать. А что должно в первую очередь? Кесарь. За 7 лет он неожиданно стал полноценной силой, с которой надо считаться. Потенциально опасности от него намного больше, чем от орков. Почему ты так думаешь? Поинтересовался князь Волошин. Потому что орков устраивает существующий порядок вещей, а кесаря нет. За 1,5 своих срока он наворотил больше, чем все его предшественники за 100 лет. Странно слышать это от тебя. Если уж орки для тебя второй сорт, то люди – третий. Чего это вдруг ты стал опасаться людей? Не людей, а кесаря. Он не простой человек. Он один из самых сильных одаренных в стране, и ему подчиняется армия и все федеральные силовые ведомства. Формально подчиняются. А этого никто не знает, Володя. Формально они ему подчинялись 7 лет назад, а что там происходит сейчас, не знает вообще никто. Возможно, уже давно и неформально. Как никто не знает, сколько сейчас в армии одаренных. После того, как Кесарь развернул федеральную программу «Резерв», он засекретил данные о количестве одаренных в армии, якобы чтобы не узнали враги. И уже 3 года даже члены Дворянской думы не имеют права на получение этой информации. И все 3 года в рамках этой программы по стране идет активный рекрутинг одаренных, якобы для службы в армии, а на самом деле, неизвестно для чего. Так что никто не знает, насколько в действительности силен кесарь. Мне кажется, ты сгущаешь краски. Сколько бы ни было одаренных в армии, у нас в любом случае пока больше. Хотя, учитывая, как мы разбрасываемся одаренными детьми, это ненадолго. Но в случае противостояния с кесарем орки нас поддержат. Они нас не поддержат никогда, категорически заявил Николай Константинович. На этом кесарь строит всю свою политику, на нашем вечном противостоянии с орками. Он невероятно хитер и очень умен. Он потихоньку устравливает нас, но при этом вовсю играет на патриотизме. И у него это получается. Не то что люди, многие орки и даже некоторые эльфы считают его хорошим правителем. Объективности ради мы не можем не признать его успехов. Он значительно снизил преступность в отсталых губерниях, поднял экономику и не дал втянуть Россию минимум в две войны. Более того, благодаря ему этих войн удалось избежать. С первыми двумя утверждениями соглашусь, а вот насчет войны спорно. Он лишь оттянул неизбежное, британцы рано или поздно войну развяжут. И как бы нам ни пришлось воевать на их стороне, не думаю, что до этого дойдет. Кесарь объявил о нейтралитете России. По-моему, это самая взвешенная позиция. Если это именно позиция, а не прикрытие, то да. Только вот меня смущает, что в последние годы все его успехи на международной арене активно поддерживаются Британской империей. Даже наш союз с тюркским каганатом Британия признала, хотя никто от нее этого не ожидал. Это все очень похоже на уступки. Уступки ради чего-то, о чем мы не знаем. Поэтому, Володя, я бы не спешил так уверенно заявлять, что России не грозит война в ближайшее время. 7 лет назад Дворянская дума полагала, что посадила на должность кесаря мальчишку из древнего человеческого рода, удобного и безобидного, а в итоге получила жесткого независимого политика, у которого неизвестно что на уме, и которому быть у власти еще 3 года. И вот это меня волнует намного сильнее, чем то, что у орков больше одаренных. Твое право, Николай, волноваться по тому поводу, какой сочтешь нужным. Но оправдывать усилением власти кесаря отказ от сына, это смешно. Не забывайся, Володя. Глаза князя Седого Белозерского на секунду вспыхнули синим. Лишь безграничное уважение к твоему отцу и всему вашему клану, да факт женитьбы на твоей сестре остановило меня сейчас от того, чтобы не потребовать у тебя сатисфакции. Ты ходишь по грани. Второго такого оскорбления я не прощу. В моих намерениях не было тебя оскорбить. Ты знаешь, как я уважаю и тебя, и твой род. Именно поэтому я так переживаю за твоего сына. Довольно. Прервал Шурина Николай Константинович. Мы закрыли эту тему. Ты прав, закрыли, да и мне пора. Благодарю за уделенное время. Князь Волошин слегка преклонил голову, развернулся и покинул кабинет. А хозяин кабинета без единой эмоции на лице дождался, пока за Шурином закроется дверь, и лишь после этого дал волю чувствам, сжав кулаки. Курительная трубка, находившаяся в правой руке, мгновенно покрылась изморозью, будто ее окунули в жидкий азот, и рассыпалась в порошок. Твою мать, совсем не как аристократ, выругался князь Седов-Белозерский и посмотрел на руки. Ладони Николая Константиновича тоже покрыла изморозь, а глаза приобрели насыщенный синий цвет. Одаренный 5-го уровня злился и не мог совладать с эмоциями, что было для него непривычно. Решив не держать отрицательные эмоции в себе, князь собрал всю негативную энергию в большой искрящийся энергетический шар и швырнул его в камин. Тот разлетелся на кусочки. Полы и стены вокруг камина обледенили, но Николая Константиновича отпустило. Он выдохнул и пошел к шкафу за новой трубкой. Глава 6. Март в год моего 16-летия выдался холодный. Если поначалу мне удалось согреть Милу, что она даже перестала стучать зубами, то примерно через час трясло уже нас обоих. И когда наконец-то баню покинула молодая парочка, мы уже практически примерзли друг к другу. Уходя, они закрыли дверь снаружи на ключ, и это означало, что, скорее всего, внутри никого не осталось. Второе радовало, а вот первое – нет. Я почему-то был уверен, что находившиеся внутри бани парились и выпивали, и по моим прогнозам, они должны были покинуть баню изрядно навеселе и явно не заботиться о том, чтобы ее закрыть. Но парочка использовала помещение явно для другого и вышла оттуда почти трезвой, поэтому и не забыла запереть дверь. Прежде чем думать, как взломать замок, я решил обойти строение, в надежде, что отдыхающие забыли закрыть какое-нибудь окно. К моей радости, с южной стороны я такое заметил. Окно было маленькое и вело в парилку. Скорее всего, его специально оставили приоткрытым, для проветривания. Не без усилий, но я смог в это окно влезть. Сразу же его закрыл, чтобы не уходило тепло, после чего прошел в предбанник, окна которого выходили в сторону леса, и открыл одно из них, чтобы Мила тоже смогла забраться внутрь. Мы обнаружили в шкафчике в предбаннике чистые простыни, обернулись в них, сняв и побросав промокшую одежду, и отправились в парилку отогреваться. Отогревались мы минут 30, и это казалось каким-то блаженством, особенно после пережитого стресса, встречи с бандитами, беготни по лесу и стояния под ледяным дождем на ветру. Меня так разморило, что даже потянуло в сон. Милу, судя по ее довольному лицу, тоже. Отогревшись, мы развесили возле каменки вещи для просушки и отправились осматриваться. Строение состояло из непосредственно бани, с предбанником и парилкой, комнаты отдыха, где стоял стол со стульями и диванчиком, и небольшой комнатки с кроватью. Ну и, разумеется, имелись туалет и душевая. Парочка забыла выключить в душевой свет, и он через открытую дверь неплохо освещал комнату для отдыха. Снаружи через окна этот свет был незаметен, но внутри он был очень кстати, бродить по комнатам в полной темноте было бы неудобно. Еще, согревшись, мы поняли, что хотим есть. Обнаружили холодильник с довольно большим запасом закусок и чайник. Пока я заваривал чай, Мила перетащила на стол из холодильника почти все, что там было. Я разлил по кружкам чай, и мы принялись ужинать. «Хорошо», — сказала Мила, отхлебнув чай из большой керамической кружки, и даже немного зажмурилась от удовольствия. «Бывало и лучше», — заметил я. «Но учитывая, что мы могли сейчас мокрые бродить по холодному лесу, все просто замечательно». Девушка улыбнулась, сделала еще глоток и сказала: «Жаль, конечно, что не смогли вещи забрать, но хорошо хоть, я сумочку с документами сразу с собой взяла». «Это я заметил». Мила бегала по лесу с довольно большой женской сумочкой через плечо. «Я тоже остался при документах, когда получил ИД-карту, догадался положить ее в карман, а не в сумку. И хорошо, что все документы были из пластика, бумажные к окончанию беготни под дождем превратились бы в кашу». Большая кружка с чаем приятно обжигала ладони, я поднес ее к губам и сделал большой глоток, обжегся. Мила это заметила и улыбнулась. «Осторожнее», — сказала она и сделала несколько маленьких глоточков из своей кружки. Я наблюдал, с каким блаженством Мила пьет чай, и это зрелище вызывало во мне ощущение уюта. Мне уже не верилось, что эта закутанная в простыню милая хрупкая девочка с влажными волосами цвета мокрой соломы и бездонными зелеными, немного наивными глазами пару часов назад убила камнем вооруженного бандита. Смотреть на Милу было приятно, и в голове у меня начали возникать мысли определенного характера, какие обязательно должны были появиться у нормального 16-летнего парня при виде полуобнаженной девушки. А ведь всего лишь час назад, стоя под дождем, я крепко обнимал эту девчонку, и у меня в голове ничего подобного не возникало. Зато теперь, в тепле, все было иначе. Я смотрел на нее и не мог отвести взгляда, потому что, откровенно говоря, смотреть было на что. Помимо красивого личика, Мила могла похвастать отличной фигурой с не по годам развитой грудью. Не настолько большой, чтобы она казалась неестественной, но в самый раз, чтобы притягивать восхищенные взгляды сверстников. И вся эта красота была едва прикрыта простыней. Иногда простыня съезжала от движения Милы, и девушка поправляла ее, лишь когда грудь обнажалась чуть ли не полностью. Я почувствовал, как участился мой пульс. Даже есть расхотелось. Сама Мила, похоже, не понимала, как это все выглядит со стороны. Возможно, она не отошла еще от пережитых приключений и мыслями была далеко отсюда. А вот мои мысли все больше крутились вокруг спадающей простыни. Но превращать опасное приключение в романтическое было не самой лучшей затеей. Если мы хотели выжить, нельзя было отвлекаться ни на что. К тому же я понимал, если нам удастся спастись, Мила с ее замечательной грудью никуда от меня не денется. Поэтому я решил продолжить разговор, чтобы таким образом отвлечься от неуместных мыслей. «Красивое у тебя имя», — сказал я и понял, что пока отвлечься не очень-то получается, навязчивые мысли повлияли даже на тему разговора. «Вообще-то, я Милослава», — ответила девушка, «но мне не нравится полная версия. Мила лучше. Надо нам, Мила, распланировать наши дальнейшие действия». Я все-таки перевел разговор на правильную тему, подошел к окну, посмотрел на непрекращающийся ливень и добавил: «Но пока выходить на улицу что-то не хочется». «Мне тоже», — сказала девушка. «Может, подождем окончания дождя, или рассвета», — поправил я. «Если к рассвету ливень не прекратится, Все равно надо будет отсюда уходить. А сейчас надо ложиться спать. Нужно восстановить силы по максимуму. Спать будем по очереди?» – спросила Мила. «Не думаю, что в этом есть необходимость. На двери есть засов, мы можем закрыться изнутри, спящими нас не застанут. Не смогут сразу открыть дверь, подумают, что с замком что-то, будут с ним возиться, а мы за это время через окно, в которое ты влезла, убежим в лес. Хороший план», – похвалила меня Мила. «И я думаю, что спать нам лучше в одежде, она явно уже просохла у камней. Времени одеться не будет, и надо сейчас собрать еды и воды в дорогу, неизвестно сколько ходить будем. Сейчас я соберу», — сказала девушка. «Там кто-то сумку спортивную оставил в предбаннике, в нее все и сложу». Мила отправилась складывать в чью-то сумку продукты и бутилированную воду, а я перетащил диванчик из комнаты отдыха прямо к входной двери, чтобы наверняка расслышать, когда в замке начнут проворачивать ключ. Через 5 минут мы уже улеглись. Мила на кровати в маленькой комнатке, я на диванчике у входа. К моему удивлению, сразу уснуть, несмотря на большую физическую усталость, не получилось. В голову лезли разные мысли, вытесняя друг друга. Про Милу и ее красивую грудь, про убитого бандита, про предстоящий путь и будущую жизнь, про прошлую жизнь и бывший родной дом. Все это чуть ли не взрывало голову, и я попытался думать о чем-то одном, чтобы успокоиться и все же уснуть. Когда я принял решение оставить в голове лишь одну мысль, мозг решил, что это будет воспоминание о доме. Это было жестоко с его стороны, настроение сразу испортилось, но зато я быстро уснул. Проснулся я от громкого разговора на улице, причем переговаривалось несколько человек. Быстро подошел к окну и осторожно посмотрел в него, стараясь остаться незамеченным. Увиденное одновременно и обрадовало, и испугало. На большой поляне между домом и баней, где накануне стояли лишь машины отдыхающих, теперь припарковались 2 полицейских автомобиля. С одной стороны, это избавляло нас от возможных долгих блужданий по лесу, можно было выйти и попросить помощи, но с другой, мы вчера убили человека, и пусть это была самооборона, и никто этого не видел, но при виде полицейских стало не по себе, захотелось убежать. Я пошел и разбудил Милу, рассказал ей о полиции. Немного посовещавшись, решили, что правильнее будет выйти к полицейским. Если мы собирались стоять на позиции, что ничего не совершали, то убегать было глупо. Нас могли заметить и поймать, а побег сразу навел бы на подозрение. Однозначно надо было выходить. «Ладно», — сказал я Миле, — «давай утвердим общую версию событий». Было все так: я прыгнул на бандита и сбил его с ног. Это отрицать глупо, это подтвердят все, кто там был. Вопрос: видел ли кто-нибудь, как ты его камнем припечатала? Точно никто, ответила Мила. Они убегали так, что только пятки сверкали, даже этот с подвернутой ногой, и ты с ними бежала. А мне удалось его свалить на землю, а потом тоже убежать. Звучит не очень, сказала Мила, особенно, учитывая, что он там остался с разбитой башкой. Понимаю, что не очень, но если мы будем стоять на этом, нам никто не сможет ничего возразить. Свидетелей нет, а этот мужик – преступник, а мы 2 пострадавших от нападения детей. На том остановились. Мы вышли из бани и направились прямиком к полицейским, чем удивили их и отдыхающих. Служителей порядка было 5, 4 в форме и 1 в штатском. Возможно, он не был полицейским, но прибыл он с ними. Оказалось, что нас искали со вчерашнего вечера. Водитель автобуса, добравшись до ближайшей крупной дороги, остановил первую встречную машину и попросил телефон. Позвонил в полицию и рассказал о происшествии. Тут же объявили спецоперацию. Полицейские прочесали местность, обнаружили брошенные автобусы и еще вечером нашли почти всех ребят, а к утру добрались и до домика егеря. Так как в целом полицейские уже знали все детали происшествия, нам осталось лишь рассказать про то, чем занимались мы вдвоем после того, как убежали, что мы и сделали согласно утвержденного плана. Пока мы общались с полицейскими, мужчина в штатском молчал, внимательно нас слушая. Временами, как мне показалось, он делал это чересчур сосредоточенно. Когда мы ответили на все вопросы полицейских, этот мужчина неожиданно заявил, что ему нужно со мной переговорить с глазу на глаз. Я удивился и занервничал, хоть и старался всеми силами контролировать себя. Полицейские были не против нашей беседы, а так как мужчина хотел побеседовать наедине, мы направились в баню. Когда зашли внутрь, мужчина запер дверь и сказал: «Тебе не стоит переживать, я всего лишь хочу, чтобы ты их подробно описал. Кого именно? Всех, кто на вас напал и потом уехал. Бедолагу, которого вы с подругой убили, описывать не нужно, я его видел. Глава 7. Я растерялся и не знал, что ответить. Отпираться было бесполезно, я чувствовал, что этот мужчина все знает. Это не было попыткой взять меня на испуг, он именно знал. Но и вот так сразу брать и признаваться в убийстве не хотелось. «Тебе не стоит переживать», — повторил мужчина. «В отчете для полицейских я укажу, что вы с подружкой сказали им правду. Их это более, чем устроит. Никто не хочет возиться с этим делом. Спишут на внутренние бандитские разборки. Но мне необходимо знать подробности, и в первую очередь мне нужны лица тех, кто увез одаренных детей. И давай присядем». В беседе стоя всегда присутствует какое-то напряжение. «Кто вы?» – спросил я, садясь за стол. «Дознаватель», – ответил мужчина и сел напротив. «Из отдела Д. Хотя не думаю, что ты слышал что-либо о нашей организации, но ты можешь мне доверять. Вы даже не назвали своего имени, почему я должен вам доверять?» «Потому что у тебя нет другого выхода», – улыбнулся дознаватель. «И потому что сотрудничать со мной выгодно. Напомню, официальная причина моего нахождения здесь – определение степени искренности свидетелей. Я, можно сказать, ходячий детектор лжи. И я решаю, были ли вы откровенны с полицейскими, а имя мое тебе знать не нужно. Вы одаренный, других на такую работу не берут. А как вы догадались, что это мы его убили?» Косвенно сознался я, не хочу тебя расстраивать, но твою подружку прочитать легче, чем рекламный щит на трассе. Она во время разговора только и думала, чтобы не расколоться. Я тоже об этом думал, но тебя я не смог прочитать. Ты поставил сильную защиту, заметив мое удивление, мужчина пояснил. Ты это сделал неосознанно, но сделал, и мне нужно, чтобы ты ее снял. Хотите покопаться у меня в голове? Есть такие планы. А если я не соглашусь, я все рано это сделаю. Но это уже не будет считаться сотрудничеством, со всеми вытекающими последствиями. Но если вы так хорошо прочитали Милу, почему вы не хотите копаться у нее в голове? Молодой человек, одно дело перехватить транслируемые на полной мощности мысли и совсем другое, вытащить из головы информацию. Первое можно сделать незаметно, второе, нет. У тебя я буду копаться в голове или у нее, вы заметите. Но твоя подружка сейчас находится в состоянии крайнего стресса. Она, можно сказать, на грани срыва. Если узнает, что мне все известно о совершенном вами убийстве, то может не выдержать и что-нибудь вытворить. А если и не вытворит, то это будет для нее постоянным раздражителем, и рано или поздно она все-таки сорвется. Давай пожалеем девочку. Вы сказали, она на грани срыва? Переспросил я, но по ней этого не скажешь. Вот здесь соглашусь, выдержка у девчонки просто невероятная. Но поверь, там совсем немного осталось до срыва. Я не мог выяснить, говорил ли дознаватель правду относительно состояния Милы, но в одном был с ним согласен, ей не стоило знать, что кто-то в курсе того, что мы убили бандита. Ни к чему ей было это все, но и пускать в голову первого встречного мне не хотелось. «Что я должен делать?» – спросил я. «Как это все должно происходить? Ты должен снять защиту и пустить меня в голову, и я соберу там всю необходимую мне информацию. Извините, но не могу», — ответил я, немного подумав. «Я за свою жизнь узнал много информации, в том числе о моей семье. Я не могу позволить, чтобы кто-то ее вытащил из моей головы. Выходит, будем расстраивать твою подружку?» — ухмыльнувшись, спросил дознаватель. «Почему-то мне кажется, что есть еще вариант», сказал я и почему-то вдруг понял, так оно и есть. «Скажи мне, парень», дознаватель неожиданно стал очень серьезным, «с чего ты решил, что есть еще вариант? Я почему-то знаю, что вы не собираетесь лезть в голову к Миле», признался я, «не знаю, почему именно, но я это знаю». «Потрясающе!» — воскликнул дознаватель и хлопнул ладонью по столу. «Но как, ты активировал дар? Вы же видите, что нет». «Вижу», — согласился мужчина. «Но ты считал мои намерения. Оно как-то само. Ладно, не будем терять время. Закрой глаза и представляй перед собой лица всех бандитов, кого видел». Я первым делом представил Егора, отчетливо со всеми подробностями. «Охренеть!» — воскликнул дознаватель. «Я ничего не вижу. Ну, извините, я представил». «Хорошо, давай попробуем по-другому. Глаза не закрывай. Смотри на меня и представляй, что этот человек стоит между нами. Держи меня в поле зрения и представляй его. Постарайся как бы наложить его на меня. Давай попробуем». Мы мучились так минут 10, пока дознаватель вдруг не крикнул: «Вижу, пацан, примерно твой ровесник. Кто это?» «Это тот, кого они заслали к нам. Он был с нами в автобусе и по дороге выспрашивал, у кого есть дар. Потом он всех одаренных и показал, когда нас остановили. Таким образом, минут за пять я показал дознавателю всех преступников. И оставалось лишь надеяться, что больше ничего он из моей головы не выудил. Я все равно не понимаю», — сказал я после того, как мы закончили. «Полицейские подробно все расспрашивают, вы в голову лезете. Почему вы просто не посмотрите записи камер с дороги?» Дознаватель искренне и громко рассмеялся. «Если ты не в курсе, после событий 2024 года в России запрещено любое вмешательство в частную жизнь граждан и любой сбор информации о них, в том числе и установка камер видеонаблюдения. Их можно ставить только в жилищах и офисах, то есть на частной территории. Хотя, признаюсь, мои друзья-полицейские каждый раз, раскрывая очередное преступление, проклинают этот запрет. Они бы с радостью увешали камерами каждый куст, но нельзя. Но у нас в Петербурге камеры стоят на каждом углу», — удивился я. Дознаватель снова рассмеялся. «Петербург, как и Москва, это не Россия. Забывай, мой юный друг, все, к чему привык в Петербурге. Чем раньше забудешь, тем легче будет жить». После этого сотрудник неизвестного мне отдела да еще раз уверил меня, что нам с Милой нечего опасаться, поблагодарил за сотрудничество и передал полицейским. Двое из них взялись отвезти нас с Милой в Череповец прямо до реабилитационного центра, с двумя другими уехал дознаватель. На вопрос Милы, о чем мы с ним разговаривали, я сказал почти правду, что описывал преступников. Просто не уточнил, каким образом. До Череповца мы доехали быстро, около 11 часов утра уже были в городе. Но там нас ждал еще один сюрприз. Оказалось, что мы должны проехать через отделение полиции и написать там заявление на получение наших вещей из найденного в лесу автобуса. Полицейские сгрузили нас в участке и сразу же уехали. И до самого обеда к нам никто не подошел. Хорошо, что мы захватили с собой сумку с продуктами, которую Мила накануне предусмотрительно собрала в дорогу. После обеда вернулись те, кто нас привез, очень удивились, что нам еще не дали бланки заявления и устроили небольшой разгон тем, кто должен был это сделать. После этого бланки нам выдали в течение 5 минут. Мы быстро описали свои сумки и чемоданы, и получили обещание, что уже завтра их доставят в реабилитационный центр. После подачи заявлений мы поинтересовались, когда нас самих отвезут в центр. Однако утренние полицейские опять куда-то уехали, а тот сотрудник, что занимался бумагами, этот вопрос решить не мог. Но он посоветовал нам не терять время и отправиться в центр пешком, так как до него от полицейского участка было не более 7-8 километров. Мы с Милой решили воспользоваться советом, так как уже устали сидеть в участке. Выяснив адрес реабилитационного центра, мы отправились в путь. По дороге я сравнивал работу полицейских Вологодской губернии с полицейскими Петербурга, и выводы были не в пользу вологжан. Добрались примерно за 1,5 часа и к окончанию пути почувствовали, что сильно устали. Видимо, сказывался стресс. В центре нас встретил заместитель директора, который тут же заявил: «По правилам с вами должен побеседовать директор центра, ответить на все ваши вопросы и объяснить, чего вам здесь ждать и как долго вы здесь пробудете. Но Мирон Савельевич позавчера отбыл в столицу, в командировку. Завтра с утра он будет на работе и примет вас. Моя же задача в его отсутствии – лишь разместить вас и объяснить, куда идти на ужин». Нас с Милой это очень даже устроило. Меньше всего в тот момент хотелось с кем-то беседовать. Желание было только одно – лечь на кровать и проспать до ужина, а может и сразу до утра. «Чуть не забыл», – воскликнул заместитель директора. «Полчаса назад ваши вещи привезли. Пойдемте, они в приемную секретаря». Это было неожиданно и приятно и добавило плюсов полицейским Вологодской губернии. Спальные комнаты для девушек и для парней находились на разных этажах. После того, как мы забрали вещи, мне велели идти на второй этаж и искать 27-ю комнату, а Миле на третий, в 34-ю. Мы договорились встретиться за ужином и разбрелись по своим этажам. Нужную комнату я нашел быстро. На втором этаже их было всего 8, с 21 по 28. И признаться, спальня меня удивила. Я полагал, что это будет комната на 2, в крайнем случае на 4 человек, но в большом помещении площадью не менее 50 квадратных метров стояло 10 кроватей. Почти все они были заняты моими новыми соседями. Ребят оказалось 7, Я прошел на середину комнаты и поздоровался. «Всем привет, я Роман», — ответили мне только двое. В принципе, меня это не сильно расстроило, мало ли какие у ребят на это были причины. Возможно, пребывали в депрессии. Да и у меня желания ни с кем общаться не было, поздоровался я исключительно из вежливости. Хоть мне и предстояло провести какое-то время с этими ребятами, но заводить с кем-либо дружбу в перевалочном центре я не собирался. Я огляделся в поисках свободной кровати, таких оказалось три. Одна стояла сразу у входа, и ее расположение было крайне неудачным. Дверь, если ее открыть настежь, била по изголовью. Вторая находилась у входа в туалетную комнату, а третья у окна. Я направился к третьей. На ней лежала чья-то куртка, но судя по тому, что кровать была заправлена, на ней никто не спал. Я подошел к кровати, положил на нее сумку, поставил рядом чемодан и обратился ко всем присутствующим в комнате. «Это место свободно, кто-нибудь спит на этой кровати?» «Ты что, слепой?» – довольно грубо ответил мне парнишка, лежавший на соседней кровати. «Не видишь, что она занята?» «Я вижу лишь, что на ней лежит чья-то куртка», а я спросил, не спит ли на ней кто-нибудь. «Ну вот моя куртка на ней и спит», – парнишка рассмеялся, встал с кровати и огляделся, желая рассмотреть, как на его шутку отреагировали окружающие. Двое ребят, что сидели возле него, отреагировали очень бурно, рассмеялись во весь голос, правда, довольно натужно. Судя по всему, этот шутник был здесь заводилой. Он вел себя исключительно вызывающе и не сомневался, что может себе это позволить. И на то были причины. Парнишка был огромным. Он страдал от лишнего веса и был на голову выше меня, при том, что я был для своего возраста довольно крупным. Ребята, выдавившие из себя смех, видимо, были чем-то вроде его свиты. Я тоже через силу улыбнулся, показывая, что оценил шутку и миролюбиво сказал: «А твоя куртка не может поспать на вешалке? Я был бы очень признателен ей за это, ну, и тебе тоже». Не хотелось сразу по приезде на новое место идти на конфликт, и я рассчитывал, что удастся это все перевести в шутку. А вот здоровяк, судя по всему, был вовсе не против конфликта. «Моя куртка привыкла спать на кроватке возле меня», — сказал парнишка, нагло ухмыляясь. «Я ей на ночь рассказываю сказки». Двое из свиты опять расхохотались, я ценой невероятных усилий тоже смог улыбнуться. «И вообще, это часть комнаты для орков», — неожиданно заявил здоровяк. Парнишка, видимо, прибыл из московской губернии и, несмотря на то, что был отбраковкой, все равно продолжал считать себя орком. Такое бывало, не все могли сразу принять такие серьезные изменения и осознать свой новый статус. «Так что поищи себе место в другой половине комнаты», — сказал здоровяк. «Можешь кинуть свои кости на кроватку возле туалета. Хорошее место, тебе подойдет». Парнишка рассмеялся, свита его поддержала. Оставшиеся ребята с интересом наблюдали, чем это все закончится. Мне очень не хотелось конфликтовать, но как выйти из этой ситуации без конфликта я не представлял. Послушать здоровяка и пойти спать к туалету я не мог. Нет, если бы изначально в комнате были только мета у входа и у туалета, я бы выбрал одно из них. В конце концов можно было немного оттащить кровать от туалета в сторону, но место было. И какой-то толстяк, продолжающий считать себя орком, не давал мне его занять. «Я уже понял, что ты шутник», но шутка затянулась. «Давай ты уберешь свою куртку, и мы закончим этот разговор», предпринял я еще одну попытку решить вопрос миром. Здоровяк подошел ко мне вплотную и посмотрел на меня сверху вниз. «Ничего ты не понял», рявкнул толстяк так, что аж слюни полетели в разные стороны. «На этой кровати спит моя куртка, а ты будешь спать у туалета». Выбракованный орк схватил мою сумку и отнес ее к туалету. Один парнишка из его свиты подхватил мой чемодан и поспешил за заводилой. Здоровяк сначала хотел поставить сумку на кровать, но передумал и швырнул ее на пол, прямо у входа в туалет. Его друг не рискнул проделать подобный трюк с чемоданом и просто поставил его возле кровати. К этому времени к туалету подошел и я. Толстяк оглядел меня с ног до головы гордым взглядом победителя, ухмыльнулся и не спеша пошел на свое место. Я смотрел ему вслед и морально готовил себя к тому, что мое пребывание в этом реабилитационном центре начнется с хорошей драки. А ведь так хотелось просто прийти, лечь на кровать и проспать до ужина. Опять не срослось, подумал я и крепко сжал кулаки. Глава 8. Вся комната ожидала продолжения шоу. Ребята гадали, попробую ли я что-то ответить здоровяку или молча начну располагаться у туалета, И то, и другое было для соседей по комнате развлечением. Внутри меня все клокотало от ярости, мне захотелось пойти и сильно избить этого парня. Несмотря на его габариты, труда бы мне это не составило. Сколько я себя помнил, я тренировался рукопашному бою и выносливости. Лучшие специалисты обучали меня, как и моего брата, как их всех мужчин в нашем роду. С раннего детства отец внушал мне, что сильный дар не может проявиться у слабых и хилых, и что, вообще, в нашей семье не должно быть слабаков, и я тренировался на износ, утешая себя тем, что если дара все-таки не будет, то хорошая физическая форма и умение драться, тем более, пригодится в жизни. И вот, похоже, настал этот момент. Я очень хотел избить выбракованного орка, и это чувство меня удивило. Я никогда ранее не испытывал ничего подобного, никогда ранее я ни на кого так не злился. Дрался я прежде исключительно на ринге, либо на тренировках со спарринг-партнерами, либо на соревнованиях, и ни разу за пределами ринга. В Санкт-Петербургской губернии почти не было преступности, я учился в элитной гимназии и жил в родовом имении, у меня просто физически не было возможности с кем-нибудь подраться. Приступ ярости я в себе погасил, голова должна была оставаться ясной, и сразу вспомнил совет дяди Володи следовать правилу трех «не», не выделяться, не расслабляться и не болтать лишнего. Но легко было советовать, а вот как было не выделиться в моей ситуации. Я честно собирался соблюдать эти правила, я всего лишь хотел занять свободную кровать и лечь спать, и не хотел выделяться, и не хотел идти на конфликт, но не получилось. Глупый толстый бывший орк лишил меня такой возможности. После его выходки меня должны были запомнить в любом случае, либо как того, кто промолчал и лег спать возле туалета, после того как его вещи бросили на пол, либо как того, кто устроил драку сразу по прибытии. Выбор был невелик, но он был. Я вдохнул, спокойно поднял сумку, взял чемодан и направился к кровати возле окна. У всех ребят в комнате загорелись глаза, шоу продолжалось. Толстяк нахмурился и постарался сделать максимально страшное лицо. Я спокойно подошел к кровати у окна, снова положил на нее сумку и поставил рядом чемодан. «Непонятливый попался», — с насмешкой сказал толстяк. «Эльф, наверное». Здоровяк хотел сказать что-то еще, но не успел. Я подошел к нему и сильно ударил кулаком в нос. Парнишка упал на пол и закричал. Из разбитого носа обильно потекла кровь. Видимо, я его сломал. Свита здоровяка даже не дернулась, чтобы вступиться за своего вожака. То ли в принципе были трусливыми, то ли на них произвело сильное впечатление зрелище лежащего на полу и скулящего здоровяка. Подумав, что все равно буду наказан администрацией за драку, я решил немного добавить глупому бывшему орку, чтобы ему уже наверняка хватило и чтобы у него больше никогда не возникло желания со мной связываться, ну и заодно у всех остальных. Я подошел к лежащему на полу здоровяку и сильно пнул его в живот. Бедняга согнулся калачиком и заскулил еще громче. Стало понятно, что парень вообще не умеет драться. Видимо, он всегда нападал только на тех, кто слабее него и брал размерами и наглостью. И еще было видно, что парень – трус. Скорее всего, за это он и попал в отбраковку. Трусость считалась у орков самым недостойным и позорным качеством. «Считай, что я тебя простил», — сказал я скулящему здоровяку, — «но на второй раз могу покалечить, на третий убью». Сказав эти слова, я испугался, говорил я их, просто чтобы напугать здоровяка, но когда произнес, понял, действительно, могу и убить. После приключений в лесу и убийства бандита, я, казалось, был уже готов к чему угодно, и меня это не очень-то радовало, как-то слишком быстро я менялся, а ведь еще толком даже не разобрался с даром. И еще, я не эльф, я человек, добавил я, после чего свернул в рулон постельные принадлежности толстяка, одеяло, простынь, подушку и лежащие на кровати вещи, перешагнул через бывшего орка и направился к туалету, бросил все, что собрал, у входа в туалет, вернулся к кровати здоровяка, снял с себя куртку и положил ее на матрас, после этого подошел к кровати у окна, взял куртку, с которой все началось, и швырнул ее подальше. После чего прилег на освободившуюся кровать и решил, что на этом можно и закруглиться. Ребята в комнате и так получили шоу, о котором не могли даже и мечтать. Судя по улыбкам некоторых из них, толстяка многие недолюбливали. И еще я почувствовал, как меня боятся, раньше я такого никогда не ощущал. Нет, конечно, на соревнованиях бывало всякое, порой я видел, что соперник меня боится, но это было другое. А сейчас я прямо ощущал, как от здоровяка и двух его дружков исходит страх, такой сильный и густой, что я его чуть ли не осязал. Однозначно это было действие дара. И еще я был уверен, бывший орк и его дружки даже не попытаются мне отомстить, по крайней мере, в ближайшее время точно. Здоровяк еще немного поскулил, затем поднялся с пола и, не поднимая головы, отправился в ванную, видимо, чтобы умыться. Я прикрыл глаза и попытался расслабиться, а возможно, и подремать. Нервам и телу нужно было дать отдых. Светлейший князь Александр Петрович Романов, представитель одной из многочисленных ветвей российского императорского дома Романовых, уже 7 лет занимал должность кесаря Российской Федерации. Должность эту учредили еще в середине 21 века, сразу же после создания Дворянской думы. Эта же дума кесаря и назначала, как и премьер-министра. До 2112 года функции кесаря были в основном представительскими, он ни на что не влиял и ничего не решал. Все эти годы между фракциями эльфов и орков Дворянской думы существовала негласная договоренность назначать кесарем представителя одной расы, а премьер-министром представителя другой, и каждые 5 лет менять. Людей в Дворянской думе было немного, и повлиять на что-либо они не могли. Неизвестно, сколько бы все так продолжалось, если бы в 2111 году в России не разразился крупнейший политический кризис, едва не превратившийся в гражданскую войну. А началось все с того, что очередное эльфийское правительство при попустительстве кесаря-орка приняло ряд законов, воспринятых людьми, как ущемление их прав. По всей России, кроме Петербургской и Московской губерний, прокатилась череда волнений. Люди массово выходили на улицы, кое-где даже поджигали дома эльфийской аристократии и принадлежавшие им предприятия. Орки сумели от всего этого откреститься, а между людьми и эльфами начались открытые конфликты. Иногда простые люди даже брали в руки оружие, на что одаренные эльфы отвечали боевой магией. Без жертв с обеих сторон не обошлось. А когда немногочисленная, но достаточно одаренная людская аристократия выступила на стороне простых людей, возникла реальная угроза гражданской войны. И, как назло, в это же время обострились отношения с Британской империей, у которой неожиданно появились к России различные претензии. Впрочем, здесь ничего удивительного не было, британцы просто решили воспользоваться ситуацией и проверить Россию на прочность. Ситуация накалилась настолько, что оркам пришлось взять на себя функцию миротворцев. Погасить кризис удалось лишь принятием новой конституции, по которой Дворянская дума все так же назначала и кесаря, и премьер-министра, но в должность они теперь могли вступить лишь после утверждения их кандидатур Государственной думой. А также по новой конституции кесарю передали много дополнительных полномочий, в первую очередь контроль над силовиками и армией. В преддверии казавшейся тогда неизбежной войны с Британской империей это было логично, в случае чего кто-то должен был принимать важные и быстрые решения. После принятия измененной конституции представители 3 раз почти год пытались договориться о кандидатуре нового кесаря, и все это время в стране фактически царило безвластие. В итоге, отказавшиеся уступать друг другу эльфы и орки, согласились, что кесарем будет человек. Орки поставили условие, что кесарь должен обладать даром не ниже 5 уровня, а эльфы потребовали, чтобы он был из рода, равного главным эльфийским. А еще по конституции кесарь должен был родиться и большую часть жизни прожить в России. Оказалось, что кандидатур, удовлетворяющих всем 3 требованиям, и при этом способных быть кесарем, не так уж и много. Тут, то и вышел на передний план 32-летний светлейший князь Романов. Александр Петрович родился в России, был представителем не просто знатного рода, а императорского дома, и готовился принять 5-й магический уровень. И, главное, имел опыт государственной службы, да еще какой, возглавлял столичный департамент Комитета федеральной безопасности. Лучшей кандидатуры было не сыскать, а еще Александр Петрович был дальним кузеном английской королевы и уже в первый год на должности кесаря полностью ликвидировал угрозу войны с Британией, подписав с ней договор о вечной дружбе и взаимопомощи. А на 2-й год ему удалось наконец-то завершить демаркацию западной границы со Священной Римской империей, разделив сферы влияния в Прибалтике, а на 3-й – заключить союз с тюркским каганатом и создать на востоке противовес Китаю. Все это повысило популярность кесаря как у простых людей, так и у эльфийской аристократии, и он без проблем переизбрался на 2-й срок. И вот уже 2 года 2-го срока пролетели, как 2 недели. Александр Петрович работал почти круглосуточно. Слишком много нужно было ему сделать, и слишком мало на это осталось времени. Вот и сейчас у всех жителей столицы уже подходил к концу рабочий день, уставшие они расходились по домам, а у кесаря только открылось второе дыхание. На вечер было запланировано 5 важных встреч. Первым прибыл генерал Глебов, один из руководителей КФБ и куратор секретного проекта «ЩИТ». Генерал вошел в кабинет к кесарю с черной кожаной папкой в руках, поздоровался, подошел к рабочему столу и положил на него папку. «Здесь все данные за месяц, Александр Петрович, Глебов, кого, когда, где и при каких обстоятельствах. Сколько всего? Много, Александр Петрович. За последний месяц по стране пропали без вести или были похищены 37 одаренных в возрасте от 16 до 20 лет. 37, переспросил кесарь. Так точно, и все случаи за пределами Петербургской и Московских губерний. Значит, кому-то нужны именно одаренные люди. Кесарь взял со стола папку, открыл ее, пробежал взглядом по лежащему сверху листу, вздохнул и сказал: «А по проекту «ЩИТ» какие у вас новости, Родион Степанович?» Глава 9. Проспал я до самого утра. Когда ребята собирались на ужин, проснулся, но почувствовал себя настолько разбитым, что решил никуда не идти, разделся и снова завалился в кровать. Зато утром встал настолько бодрым, что захотелось первым же делом броситься на поиски тренажерного зала. Отдохнувший организм требовал нагрузок. Пообщавшись с ребятами, выяснил, что занятия спортом, скорее всего, придется отложить до вечера. Тренажерного зала с круглосуточным доступом в центре не имелось, был лишь спортзал, который открывали только по вечерам на 3 часа. Но еще во дворе имелся турник. Деваться было некуда, я быстро умылся, одел спортивный костюм и отправился во двор, где помимо турника, обнаружил настоящий гимнастический комплекс с брусьями и шведской стенкой. Погода стояла плюсовая, дождя не было, а мой тренированный организм за 3 дня так соскучился по нагрузкам, что я провел на площадке больше часа. Довольный и бодрый я вернулся в спальную комнату, заскочил в душевую и в приподнятом настроении отправился на завтрак. Столовая была очень большой, минимум на 100 посадочных мест, но на завтрак вышло не более 50 ребят. Поэтому все сидели кто где хотел. Столики были рассчитаны на 4, но кто-то сидел один, кто-то по 2, а некоторые ребята сдвигали столы и сидели большими компаниями. Оглядевшись, я увидел одиноко сидящую в конце зала Милу и направился к ее столику. «Привет», — сказал я, подойдя к девушке. «А ты чего за пустым столом сидишь?» «Привет», — ответила Мила. «Жду, когда давка у раздачи закончится. Ты как устроился? Чего к ужину не вышел?» В итоге устроился хорошо, но в процессе пришлось немного напрячься, уклончиво ответил я. Подрался, что ли? Ну не то чтобы подрался, я снова ушел от прямого ответа, почему-то было неприятно вспоминать вчерашний инцидент в спальной комнате. А мне почти пришлось, вздохнула Мила. Но пришла куратор, и это дело замялось. Но чувствую, сегодня будет повтор. Могу я тебе как-то помочь? А как ты мне поможешь? Мозги этим курицам вправишь? Мила улыбнулась. Не переживай, сама справлюсь. Скажи лучше, с кем сцепился? Вижу же, что дрался. Да с дураком одним, ответил я. Но дракой я бы это не назвал. Просто один странный тип называл себя орком и пытался качать права. Пришлось разок ударить, точнее, 2 раза. Да ну, воскликнула Мила. И мне арчанка бывшая пыталась объяснить, что у них тут есть какие-то правила, и что я должна их соблюдать. Похоже, здесь орки заправляют. Похоже на то, согласился я. И странно, что они называют себя орками. Они ведь не орки, выбраковка. Я слышала, у них к этому другое отношение. Многие продолжают считать себя орками. А какой в этом смысл, если они люди? Удивился я. Не знаю, ответила Мила. Просто им хочется быть орками, и все. Странно это. Вот я не хочу быть эльфом, после всего, что пережил. И дома, и потом. Я тоже, но мы ведь не знаем, как это все происходит у орков. Я слышала, у них не так все строго. У них многие после выбраковки остаются жить с родителями. А разве так можно? Я удивлялся все сильнее. А почему нет? Какой от тебя вред семье? Это все правила, которые неизвестно кто установил. Ну не знаю, жить среди эльфов, осознавая, что ты человек. И что, Мила не на шутку завелась. По всей России народ так живет. Знаешь, сколько эльфов в губерниях, где людские законы? Очень много. и ничего, живут как-то. Даже смешанных браков куча. Откуда ты это знаешь? У нас в гимназии была одна учительница с довольно смелыми взглядами, за которые ее потом и уволили. Но она много чего успела нам рассказывать. Многое, конечно, для меня было дико. Например, те же смешанные браки, но пожить дома хотя бы до окончания гимназии я бы не отказалась. Если орки так делают, почему нам нельзя? Ну, видимо, не все орки так делают, возразил я, иначе здесь бы их вообще не было. Да, наверное, самых придурков при любом раскладе выгоняют, предположила Мила и усмехнулась. Пойдем, вроде рассосалась толпа. Мы сходили на раздачу и получили завтрак. Каждому полагалась тарелка овсяной каши, сосиска, омлет, жареный тост, стакан чая и пряник, настоящий тульский в фирменной упаковке. Такие продавались в Петербурге, когда я был маленьким, мама часто покупала мне их. Снова нахлынули ненужные воспоминания, но мне удалось их быстро прогнать. Вернулись за стол и начали есть. Нельзя сказать, что завтрак меня впечатлил, но учитывая, что я не выходил к ужину, да еще хорошо потренировался утром, я проглотил бы что угодно. Поэтому быстро справился с кашей и приступил к сосиске. «Если хочешь, возьми мою», — сказала моя подруга, глядя, как я жадно накинулся на еду. «Я по утрам мало ем, думаю, пряником и чаем ограничусь». «Спасибо, не откажусь», — ответил я и придвинул к себе тарелки с сосиской и омлетом Милы. Минут пять мы сидели молча, я ел, а Мила ждала, когда остынет чай и думала о чем-то своем. Неожиданно к нашему столу подошла девушка, невысокая, худенькая с ярко-рыжими волосами. Она внимательно оглядела меня, после чего обратилась к Миле. «А ты что, новенькая, особенная, с нами сидеть не хочешь?» «Нет, не хочу», — спокойно ответила Мила. «Ладно, сидеть можешь где хочешь», — разрешила подошедшая. «Но ты должна Марине десерт». «Марина так любит десерт?» — поинтересовалась Мила. «Любит», — ответила девушка. «Ну, так отдай ей свой». Подошедшая растерялась, некоторое время думала, что ответить, после чего выпалила. «В общем, мое дело, передать. Ты должна Марине десерт. Твое дело, быть на побегушках», спокойно сказала Мила. «Поэтому беги давай отсюда. А Марине передай, если хочет получить десерт, пусть сама за ним придет, а не посылает своих куриц». Девушка покраснела, бросила на Милу испепеляющий взгляд и медленно произнесла, смакуя каждое слово. «Я бы на твоем месте боялась Марины. Была у нас тут одна, типа тебя, наглая». Марина ей разбила лицо. «Ну вот ты и бойся», спокойно сказала Мила. «И вали уже, пока я сама тебе лицо не разбила». Рыжая на всякий случай отошла и злобно прошипела. «Ты не знаешь, с кем связываешься». Девушка быстро ушла, а я посмотрел на Милу. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, ни одной эмоции не проявилось, просто невероятная выдержка. И еще мне стало смешно от фразы «ты не знаешь, с кем связываешься». Знали бы они сами, с кем хотят связаться. Угрожать разбитым лицом девушке, которая два дня назад глазом не моргнув размозжила камнем голову вооруженному бандиту, это было опрометчиво. «Кто такая Марина?» — поинтересовался я. «Не знаю», — ответила Мила. «Если сейчас придет, увидим. Наверное, та курица, что вчера мне пыталась объяснить, насколько орки крутые». Я заметил, что слово «курица» было у моей подруги любимым при описании ее соседок по спальне. Марина пришла очень быстро. Это оказалась крупная девушка, довольно симпатичная, но лицо ее было искажено гримасой злости. Она встала слева от Милы и презрительно ее оглядела. «Новенькая, ты совсем страх потеряла?» — возмутилась Марина. «Тебе что было сказано? Где мой десерт? Откуда мне знать, где твой десерт?» — спокойно спросила Мила, сделав акцент на слове «твой». «Мой вот на тарелке лежит». Марина ухмыльнулась, накрыла правой ладонью лежащий на тарелке пряник, левую тоже положила на стол, немного пригнулась, опершись на руки, и с чувством полного превосходства заявила: «Был твой, стал мой». Мила не ответила ни слова. Она взяла вилку и резко с размаху пригвоздила левую ладонь Марины к столу. Любительница чужих десертов закричала во все горло, убрала правую руку с пряника и, морщась от боли, вытащила вилку из левой руки. «Психопатка!» — заорала Марина, и в глазах раненой девушки я заметил настоящий животный страх, и еще я очень хорошо его почувствовал. «Следующий удар будет ножом и в горло, как ни в чем не бывало», — сказала Мила, взяла со стола пряник и принялась его распаковывать. Жутко стало даже мне, что уж говорить про Марину, которая, прижимая к груди окровавленную ладонь, побежала к выходу из столовой. Мила распаковала пряник, откусила от него кусочек, запила чаем и сказала: «Вкусный, очень свежий». Она это сказала так, словно ничего не произошло, будто не бежала сейчас несчастная Марина с окровавленной ладонью в медпункт. Или это была супервыдержка, или мне стоило самому начинать опасаться своей подруги. Внешне Мила выглядела чистым ангелочком, хрупкая блондиночка с длинными прямыми волосами, белой кожей, огромными зелеными глазами и красивой грудью. Но что было внутри этой девушки, не знал никто. То, с каким спокойствием эта милашка пригвоздила к столу руку Марины из-за небольшого конфликта, заставляло насторожиться. Впрочем, возможно, так и стоило себя вести в этом месте. Неизвестно, чего захотела бы наглая девушка в следующий раз. Да и сам я накануне сломал человеку нос в ситуации, когда, возможно, хватило бы жесткого разговора или двух ударов по ребрам. Так что уж кому и стоило осуждать Милу, так точно не мне. Но я и не осуждал, мы с ней стоили друг друга. Мила так аппетитно ела пряник, что я решил от нее не отставать и вернулся к отложенной сосиске. А вот, кроме нас двоих, в столовой никто больше не ел. Все находившиеся в помещении ребята и девушки не сводили глаз с нашего столика. Особенно был впечатлен толстый бывший орк с повязкой на лице. «Хороший пряник», — сказала Мила, допив чай. «Очень вкусный, за такой можно и убить». Моя подруга, судя по всему, пошутила, но мне стало не до смеха. Я отчетливо ощутил, что в этой шутке была очень большая доля правды и что эта девушка способна на многое. И мне показалось, я понял, за что Мила попала в выбраковку. «Держи мой», — сказал я и протянул подруге свой пряник. «Я не люблю сладкое». «Спасибо», — ответила Мила и подарила мне очаровательную улыбку. Однако насладиться вторым пряником моей подруге не удалось, равно как и мне доесть сосиску. В столовую влетел запыхавшийся заместитель директора, подбежал к нашему столику и, брызгая слюной, заорал: